6. Страх. Форус. Звезды гаснут. Сангвини не имел своего места на мостике флагмана. Он сам так решил. Командный трон находился в личном святилище на верхних уровнях башни управления Красной Слезы. Но фактически у него на корабле не было формального центра власти. Эта легкая скромность практиковалась на боевом флоте Кровавых Ангелов с самого начала правления Сангвиния. Примарх отказывался занимать капитанское кресло на любом корабле своего флота, чтобы не ослаблять власть командующего офицера. Сангвиний стоял, положив руку на высокую спинку трона адмирала Дюкей, пока хозяйка корабля управляла своим экипажем. Ангел был неподвижен и безмолвен, как и воины почетной стражи, которые ждали в нишах, задрапированных багровыми портьерами по обеим сторонам мостика. Центр командования и управления Красной Слезы напоминал небольшую боевую арену или круглую театральную сцену. На самом нижнем уровне находились основные операционные пульты управления, занятые Дюкейт и ее старшими флотскими офицерами. Далее поднимались тремя ярусами, наподобие зрительских лож, полукруглые площадки вторичной и третичной рабочих станций остального командного состава, артиллерийских и инженерных офицеров, специалистов систем обнаружения и многих других. Вместо капитана ядром космического корабля и ведомого им флота был адмирал, возвышающийся над всеми и наблюдающий за экипажем с видом надменной королевы. Только одни существа имели право находиться выше всех. В потолке, в небольшом углублении из серебристого металла, украшенном гравюрами созвездий и символов звезд, была видна нижняя поверхность обитаемой сферы, где в невесомости жили навигаторы Красной Слезы. Запертые за толстыми, заглушающими чувства стенами, псайкеры пребывали в бессознательном состоянии, пока корабль находился в обычном пространстве. Их кузены по женской линии, астропаты, не были столь везучи. Они жили в модуле глубоко внутри корабля, защищенные слоями тяжелой брони и энергетическими барьерами. Тайные технологии соединяли астропатов с механизмами психического проецирования мыслей, бесконечно сложными системами, которые так восхищали Примарха. Сообщение из астропатического святилища не вселяло оптимизма. Сангвини приказал им дотянуться разумами до скопления Сигнус и прослушать переговоры своих сородичей. Принятые автоматическими передатчиками флота, помехи безжизненных воксов беспокоили его куда больше, чем он показывал. Ангел надеялся, что телепаты смогут найти какой-нибудь след в глубине звездной системы, который даст понять, что кровавые ангелы успеют спасти эти миры. Когда Примарх спросил их, что они слышат, псайкеры зарыдали и заговорили синтетическими загадками. Астропаты настолько разволновались, что ангел подумал, как бы они ни навредили себе. В конце концов, не получив ответа, Сангвини оставил их под охраной и вернулся на мостик. Судя по всему, уловки, которые использовал враг, чтобы заставить замолчать Сигнус, простирались на эфирный мир так же, как и на реальный. «Я не знаю, что сказать об этом, милорд». Голос Дюкейт вырвал его из минутной задумчивости. Адмирал протянула ему пик-планшет, который он дал ей несколькими мгновениями ранее. На его стеклянной поверхности медленно прокручивались снимки с фотокамер перехватчиков типа «Ворон», показывая стробоскопические изображения поля обломков и плазменных сгустков в космосе. Структура повреждений напоминает детонацию глубоко внутри корабля. Она подняла голову, чтобы посмотреть на Примарха. Крошечная женщина, окруженная широким металлическим каркасом кресла. Он кивнул. Пряди светлых волос упали на лицо. «Я тоже так думаю», — согласился ангел. «Но сканограммы не показывают ни признаков теплового повреждения, ни следов, подходящих для химического или ядерного взрыва». Дюкейт кивнула, нахмурившись. «Как и необходимых частиц. Значит, это не могло быть редким оружием, вроде гравитационного лезвия или конверсионного луча». Адмирал повернулась и, не прерывая разговора, кивком головы отдала приказ младшему офицеру. «Эти остовы выглядят так, словно были разорваны изнутри. Словно клетки, вскрытые злобным зверем. Аскайлон подошел ближе, уловив обрывки разговора. Он слегка поклонился своему повелителю. «Я не могу понять, как и почему эти корабли вообще оказались в этом районе космоса. У большинства нет варп-двигателей, и они не способны развить половину световой скорости. И тем не менее, они, по-видимому, держали курс в межзвездное пространство. Им понадобились бы века, чтобы достичь ближайшей звездной системы и еще тысячелетия имперского мира». «Чтобы ответить на этот вопрос, командир гвардии», — сказала Дюкейт, «требуется то, чего нет у легиона Састартес». «И что же? Страх!» Сангвини заметил скачок в ее пульсе по микроскопическому изменению цвета бледных щек и движению тонких рук. Адмирал продолжила. «Задумайтесь, люди на этих кораблях были так напуганы, что с готовностью бросились в объятия глубокого космоса. Перспектива медленной смерти от голода и по мере истощения запасов пищи, от удушья или переохлаждения при выходе из строя системы жизнеобеспечения. Возможно, они надеялись, что найдут здесь спасателя», — сказал примат, на мгновение представив себя на их месте. «Но здесь не было никого, кто мог бы им помочь. Кто опередил бы смерть, которая в конечном итоге настигла их? Они не так боялись этой смерти, как ужаса, что изгнал их из дома», — заметил Аскайлон, поморщившись. «Такая точка зрения так же чужда мне, как и любой ксенос. Адмирал!» Аугментированный помощник Дюкейт подошел к командующий. «Носовые наблюдатели сообщают, что мы выходим на дальность прямой видимости планеты Форус. Скорость флота снижается, согласно вашим приказам. Мы пересечем границу системы Сигнус приблизительно через 2 минуты». «Объявить боевую тревогу по флоту», — ответила она. «Покажите мне планету». Офицер отдал честь и повернулся к передней части командной палубы. «Смотровая система. По его приказу открытая носовая часть полукруглого амфитеатра разошлась, а обращенные в космос широкие порталы из армированного стекла изменились. Электромагнитные заряды ударили по молекулам прозрачного вещества, изменив плотность и структуру самого большого иллюминатора. Безукоризненного диска, установленного в эллиптическом каркасе, который напоминал человеческий глаз. Внешнее изображение стало четче, показав детально нос красной слезы вместе с эскортом. Линкоры «Игнис» и «Завет Ваала» двигались на траверзе огромной баржи, а за ними свет «Сигнус Альфы» огибал сферу Форуса. Смутные в красном ореоле очертания планеты с каждым мгновением становились все отчетливее. Примарх первым почувствовал неладное. «Аскайлон», — подозвал он командира гвардии, — «ты видишь? Цвет!» Сангвинарный гвардеец метнул взгляд на ближайшую панель управления системами, за которой работала младший лейтенант по навигации. Экран показывал созданный кагитатором образ, извлеченный из обширных информационных источников красной слезы. Картинка была создана на основе данных зонда и отчетов Имперского колониального бюро переписей. Стандартный планетарный каталог, запись для Сигнус-7, местное наименование Форус. Изображение показывало непримечательный шар из камня и льда, испещренный кратерами от ударов астероидов. Он напоминал сферу, сделанную из фарфора и покрытую неровными линиями, словно сброшенную с большой высоты, а потом заново собранную. «Альбедо планеты неверная», — сказал ему Сангвини. «Грязно-белая краска Форуса должна была резко выделяться на фоне кровавого света звезды, но вместо этого планета полностью поглощала ее свечение. Всем кораблям передового эшелона вызвала Дюкейт обследовать Форус сенсорами и доложить. Информация незамедлительно начала стекаться в буферы данных красной слезы. Аскайлон увидел, как на верхних ярусах включились дюжины вспомогательных экранов. Это кагитаторы обрабатывали новые показания. «Форус был домом для 90 тысяч колонистов», — сказал примарх, глядя на передний портал. «Но, боюсь, в большинстве он таким не является. Посмотрите на поверхность». Острый ум командира гвардии уловил связь между тем, что он видел, и образом, который не покидал его мысли. Форус не попал, как он думал, под частичное затмение звезды, отчего поверхность планеты стала темной. Планета выглядела сожженной дочерно от полюса до полюса. Не было видно подробностей рельефа, а все остальные цвета полностью исчезли. «Докладывает Игнис», — сказал помощник Дюкейт. Они запустили зонд в гравитационный колодец планеты. Дроны показывают отсутствие атмосферных помех и излучение энергии окружающей среды. Они были в процессе терраформирования Форуса, настойчиво произнес Ангел. Там будут следы. Да, милорд. Майор слегка поклонился. То есть нет, милорд, там ничего нет. Телеметрия зонда показывает, что мир полностью мертв, безжизнен, до микроскопического уровня. А Скайлон заметил, что его повелитель стал полностью неподвижным, только великолепные крылья, сложенные поверх брони, слегка пошевелились. «Лорд Сангвиний», — обратилась адмирал, — «что нам делать? Мы пересечем орбиту Форуса через минуту». «Здесь для нас ничего нет», — сообщил через мгновение примар. «Сохраняйте курс и двигайтесь в направлении центра системы». Командир гвардии понял, что не может отвести взгляд от мертвой планеты. Она проплывала перед носом красной слезы на одном уровне с флагманом, когда тот вошел в пределы системы. А затем, подобно глазу океанского хищника, который медленно вращался, следя за движением добычи, Форус зашевелился. Черная сфера начала менять облик, оборачиваясь против обычного вращения, а выжженная поверхность покрылась рябью. На дюжине панелей управления зазвучали сигналы тревоги, когда сенсорные сервиторы обнаружили явления, которые не совпадали ни с одним планетарным движением, известным или рассчитанным их программами. Сангвиний шагнул вперед, подойдя к бронестеклу иллюминатора. Его руки надавили на прозрачный барьер. «Адмирал, прикажите флоту увеличить дистанцию с Форусом. Немедленно!» «Что?» Аскайлон мгновение пытался сформулировать вопрос, когда Дюкейт выкрикнула приказ за его спиной. «Что там происходит?» «Я не знаю», — прозвучал ответ примарха, от которого по телу гвардейца прошла ледяная дрожь. Форус вращался и вращался на виду у каждого космического корабля флота Кровавых Ангелов, невероятно быстро проходя цикл смены дня и ночи, словно его связь с законами природы была разорвана. Наконец темная сфера обрела какое-то устойчивое состояние, повернувшись тем, что считалось ее южными полярными районами, красной слезе и ко всем, кто смотрел через иллюминаторы и экранные трансляторы. На черной опустошенной поверхности Форуса, там, где вспыхнул огонь, появился новый, огненно-оранжевый цвет. Если бы на планете находились люди, они увидели бы, как покрытые сажей обезглавленные горы погружаются в бездонные карстовые воронки. А от горизонта до горизонта расползаются громадные трещины. Высоко в небо ударили раскаленные струи магмы, выброшенные из самого ядра планеты. Это жуткое зарево было видно с орбиты. А сверху и только сверху постепенно прояснялся полный размах того, что творили с Форусом. Сначала появилось впечатление внезапной и необъяснимой геологической катастрофы. Гравитация пограничной планеты возросла многократно, из-за чего по поверхности протянулись разломы шире океанических заливов. Планеты умирали подобным образом, разрушаясь под собственной массой и раскалываясь на части. С точки зрения астрономии это был обычный эпизод, но никогда подобный процесс не происходил так неожиданно и без видимых причин. Он как будто начался с появлением зрителей. Форус не умирал, с ним творилось нечто совершенно иное. По планете тянулись чудовищные трещины, которые, вопреки здравому смыслу, были идеально ровными. Они, пересекая друг друга, разрезали слои почерневшей горной породы и пылающего льда. Массивы суши раскалывались с математической симметрией, слишком точной и безупречной, чтобы быть творением истерзанной природы. Казалось, невидимое божество держало Форус в могучих когтях, вырезая линии на разрушенной поверхности, как человек, аккуратно рассекающий кожицу созревшего плода. Процесс закончился так же быстро, как начался. Планета вначале обрела, а затем утратила новую атмосферу, когда огромный объем токсичных газов вырвался из пылающей каменной мантии в космос. Ландшафт Форуса фантастически изменился. Слепленный в паутину забитых магмой каньонов, достаточно широких, чтобы поглотить город Улей. Из всего этого возник грандиозный рисунок, одновременно безупречный и ужасный. С мостика красной слезы символ был отчетливо виден, пылая подобно клейму на фоне тьмы. Одновременно протянулись огненные линии и одна за другой пересеклись, образовав зловещую восьмиконечную звезду. Примарх нарушил царившую на командной палубе гробовую тишину, отвернувшись от догорающих останков планеты. «Это послание!» «Что оно значит?» — голос майора дрожал. «Запомните мои слова», — сказал Сангвиний, оскалившись. «Я получу ответ на этот вопрос, даже если мне придется вырвать его из глоток наших врагов». Он произнес эти слова с холодной, жестокой решимостью. «Если это было сделано, чтобы лишить нас мужества, то ксеносы недооценили волю». «Милорд», — адмирал Дюкейт поднялась с командного трона и нажала на вокс-бусину в правом ухе. «Срочное донесение с тяжелого крейсера «Чаша». Аскайлон вспомнил имя корабля. Тот входил в состав арьергарда, следуя в нескольких сотнях километров позади. Примарх взглянул на нее, и Дюкейт продолжила. «И такое же донесение с нескольких других». Из медной бусины было слышно дребезжащее бормотание наслаивающихся радиосигналов. Она сняла ее, пытаясь насколько могла успокоиться, прежде чем передать новости. «Примарх, капитан Чаши и несколько дозорных кораблей докладывают о необычном астрономическом феномене». Сангвиний повернулся к большому порталу и присмотрелся, не обращая внимания на огни опустошенного форуса. Аскайлон приблизился и услышал тяжелое дыхание ангела. Сангвиний поднял руку и указал в космос. «Там! Ты видишь это?» Командир гвардии посмотрел и скривился. Затем у него перехватило дыхание. «Звезды!» Позади губительного красного свечения Сигнус Альфа и мерцания ее солнечных сестер менялись скопления звезд и туманностей, которые были видны с красной слезы. У Аскайлона возникло внезапное ощущение, словно на галактическую сцену опустился колоссальный занавес. Огромный покров, непроницаемый и зловещий, заслонил все. Потрясенный и безмолвный, он стоял рядом с ангелом и смотрел, как гаснут звезды.